На недоразвитом подбородке крупный рот. «Кто вы?» — спросил я. У меня закружилась голова, и я откинулся назад. Кажется, я потерял сознание. Когда я снова пришел в себя, возле меня сидел на краю постели, назовем так, человек. А крылатых существ уже не было. Может, они мне почудились? Но я находился все в том же огромном светящемся шестигранном зале. Человек смотрел на меня в упор. Что-то было странное в его манере держаться. Он словно замер, и этот немигающий упорный взгляд. На миг я усомнился, человек ли это. Но он был одет, как одеваются у нас большинство мужчин. Серый костюм, рубашка, туфли, галстук с крапинками. И лицо его было обыкновенным человеческим лицом. Оно мне даже кого-то смутно напоминало. Он увидел, что я пришел в сознание, и оглянулся. Чуть не на 180 градусов. Надо же было так развить свою шею. Он словно хотел удостовериться, что мы были одни. «Не пугайтесь, Кирилл», — сказал он негромко на русском языке. «Вы космонавт и должны быть в силу своей профессии готовы ко всему». «Они были?» — спросил я. «Или мне это почудилось?» «Они есть», — спокойно подтвердил он. «Вот вы и встретились с инопланетной цивилизацией». Я медленно спустил ноги на каменную плоскость. Она была теплая. Мне уже стало лучше. Лихорадочно соображал, где же я. «Вы человек?» — спросил я вдруг. Знающий русский язык заметно огорчился. «Разве я не похож на человека?» – озабоченно спросил я. «Облик человека. Не знаю, кто вы?» «Вы и все узнаете, Кирилл. Не сразу же. Вам известно, как меня зовут. А ваше имя?» «Вам не выговорить. У меня было несколько имен. Последнее звучит на вашем языке так. Постигший землю. Думаю, что я его заслужил. Я ученый, специалист по вашей планете. Можете звать меня Семен Семенович. Где я? Как сюда попал?» «Вы на планете Харис. Не пугайтесь. Вы рвались в космос. Вы мечтали о встрече с разумом. Вы получили то и другое. Как вы себя чувствуете? Не голодны ли вы?» После его слов я почувствовал жгучий голод и подтвердил, что голоден. «Тогда нам надо сначала подкрепиться». Он подошел к круглому проему в стене и принял от кого-то поднос с едой, который поставил передо мной прямо на постель. «Поедим вместе», — сказал он, присаживаясь. На подносе был хлеб, каша. Я не понял, из какой крупы. Жаркое, очень вкусное. Тоже не понял, из какого мяса. И крупные сочные плоды лиловатого цвета. «Ешьте спокойно, это вам не повредит», — сказал постигший землю и с аппетитом принялся за кашу, хлеб и фрукты. Мясо он не ел. Мы поели, и он отнес посуду. «Мы немного поговорим, а потом вы поспите. Вам еще не совсем хорошо?» «Да, немного знобит, ломает, голова как чугунная. Но я не усну, пока не узнаю, зачем я здесь. Что вам от меня нужно?» «Постепенно узнаете все, Кирилл». «Чего мы от вас хотим?» «Совета. Быть может, помощи. Наша цивилизация более древняя, более высокая технически. Но нас постигло несчастье. Однажды мы сделали ложный шаг, но об этом потом. Вам лучше отдохнуть, набраться сил. Вам они понадобятся». «Скажите только, я здесь один? Из моих товарищей никого нет?» «Есть. Вы не один. Где же они? Я могу их видеть?» «Они еще не обрели себя. Вы ведь врач?» «Да». «Вы мужественный человек. Вы спокойно и стойко восприняли случившееся.